Легенда о исполнителе желаний. Узнал легенду местную, говорят, есть некий исполнитель желаний в глубинах зоны. Где находится, неизвестно, где-то в центре зоны. Мол, приходишь к нему, и жить становится легче. Может прийти к нему и сказать: «Хочу вспомнить все, и конец моим проблемам». Правда, жалко желание тратить. Вдруг вспомню все, и окажется, что я гад редкостный. Обидно будет. Интересно, он сколько желаний выполняет?»